Ставка на жадность. В ресторанном бизнесе, в его нижнем и среднем ценовом сегменте, популярен прием «Ешь сколько влезет». Посетителю предлагают заплатить фиксированную сумму и за эти деньги съесть столько, сколько его душе будет угодно. Как вы понимаете, уважаемый читатель, рестораторы поступают так отнюдь не в ущерб себе. Они делают ставку на жадность посетителя, который рассчитывает заключить выгодную сделку и съесть втрое против уплаченного, но забывает, что желудок у него не резиновый. Цену для такой безразмерной порции назначают, исходя из того, сколько может съесть средний посетитель. И, разумеется, ограничивают выбор лишь недорогими блюдами, либо одним-двумя типами блюд, например, только суши или только салаты, либо одним-двумя разделами меню, либо чисто физически поместив все эти блюда на одном столе. В результате человек заказывает безразмерную порцию вместо обычного обеда, платит больше, а съедает, если и больше, то ненамного, так что ресторан остается не в накладе. Встречаются, конечно, феноменальные едоки, способные умять в один присест 2 килограмма мяса. Но даже с учетом таких обжор, ресторан в среднем оказывается в выигрыше. Тот же принцип ставки на жадность используют и во многих других бизнесах. Клиенту предлагают вместо того, чтобы покупать товары или услуги поштучно, заплатить сразу сравнительно крупную сумму и получить за эту сумму сколько сможешь съесть, сколько сможешь унести, сколько угодно в течение месяца и тому подобное. Однако сумма подбирается таким образом, чтобы в среднем сделка была выгодной для продавца. Например, если одно посещение бассейна стоит 150 рублей, тот же бассейн может предлагать годовой абонемент, скажем, за 12 тысяч рублей. При этом продавец непременно укажет на то, что если ходить в бассейн дважды в неделю, покупка абонемента уже позволит сэкономить более 3,5 тысяч рублей. Ну а если покупатель станет ходить в бассейн трижды в неделю, на практике же большинство владельцев абонементов не посещают бассейн и одного раза в неделю. А как можно использовать этот прием в вашем бизнесе?